Глава 21. Настя. «Это он чего?» — интересуется Дима. Он оборачивается ко мне после того, как проводил взглядом уходящего Алексея. Вздыхаю. «За плохое поведение, полагаю?» Тихо отвечаю я. «Так-то да», — хмыкает Дима. «Помню, когда мы с тобой тогда встречались, он мне мозг каждый день выносил, что мы, мол, не пара и все такое. От тебя одни беды будут и нужно бросить. Несколько раз я его чуть не прибил». «Да уж». Алексей сказал, что могу рассказать Диме про все, что тот сделал, как угрожал, и уверил, что он все мои слова подтвердит. Но сейчас я смотрю на играющего с детьми Ваню. Он ждет, когда его рыжий папа вернется. А что будет, если я все расскажу Диме? Думаю, ничего хорошего. Мужчины рассорятся. А Дима только Алексею доверяет. И он его единственный друг. Да, рыжий поступил со мной очень плохо, гадко и отвратительно. За такое, по идее, нельзя прощать. И я не хочу этого делать. Пусть тот и извинился. Опять же, но... Как будет правильнее? Я люблю Диму. И уж точно не хочу, чтобы он лишался на самом деле преданного ему человека, не раз доказавшего свою верность. Не желаю, чтобы мой мужчина терял настоящего друга. Алексей на самом деле всегда старается сделать для Димы все так, чтобы ему было на пользу, как лучше. Просто иногда рыжий видит эту пользу и, как лучше, по-своему. Еще из-за ссоры мужчин. Неизвестно, как сложатся отношения Алексея и Вани. Мальчик очень привязан ко мне. Не хочу лишать его счастья обрести папу. А также почему-то жалко Алексея. Я же видела, как он смотрел на мальчика. Как глаза взрослого мужчины горели от счастья. Буду только рада за их сближение и подтверждение отцовства. Да и на меня Алексей теперь смотрит как-то иначе, без враждебности. В последнем взгляде была благодарность. Не знаю, что именно на это повлияло, в душу к нему лезть точно не буду. И не буду сейчас все рассказывать Диме, как бы ни хотелось. Он-то от меня и не требует пока ничего. Уже позже у нас состоялся новый разговор. Тут я уверила мужчину, что меня ничего больше не тревожит. «Ну, раз ты теперь не собираешься от меня убегать, не пытаешься скрыть дочку и не против моих ухаживаний, то...» Дима делает многозначительную паузу. «Пора остаться со мной на постоянной основе, а не в режиме клиента-пансионата с больничным стационаром до кучи». «Ты хочешь оставить только меня?» Осторожно интересуюсь я. Это очень важный и волнующий вопрос. От ответа очень многое зависит. «Почему это только тебя?» — фыркает Дима. «А как же дети? Их обязательно берем». «Ты уверен?» — прищуриваюсь. «Только Варя тебе родная». «Ты же к ним как родным относишься?» — поясняет мужчина. «И они к тебе также. Кто я такой, чтобы разлучать маму с детьми? Тем более они теперь не только твои, они наши. Ну, так что, соглашаешься остаться?» «Ну...» Изображаю сомнения и долгую мыслительную деятельность. «Девушкам нельзя вот так сразу соглашаться на всякие такие предложения. Нужно подумать как следует». «Ах так!» Шутливо возмущается Дима. «Придется пользоваться грязными методами для достижения своих целей». «Какими это?» Удивляюсь я. «Например, шантажом». Мужчина подхватывает меня на руки. «Пока не согласишься, на ноги не опущу. Буду все время на руках носить». «Даже как-то страшно от такого ужасного наказания». Притворно ужасаюсь, прячу улыбку, после чего мужчина впивается в мои губы. «Дети же смотрят». Еле отстраняю его довольную морду. А те и правда глазеют. Стоят, улыбаются. «Чего стоим?» — спрашивает их Дима. «Вы уже все услышали, да?» Дети довольно кивают, соглашаясь с тем, что подслушали разговор и все знают. «Тогда еще раз спрашиваю, чего стоим?» продолжает мужчина. «Тут много комнат, на каждого хватит и еще останется. Хватит в одной всем ютиться. Выбирайте, кому какая нравится, раскладывайте там свои игрушки и готовьте место под новые». И дети быстро, радостно крича, разбегаются. Перед сном я рассказываю Варе, что Дима — ее настоящий папа. Дочка, пытаясь скрыть от меня настоящие эмоции, ту радость, которую испытывают от новости, как можно более нейтральным тоном заверяет. «А я так и знала. Он мне сразу понравился». «Да?» Сильно удивляется Дима, приникший ко мне сзади и обнявший меня вместе с дочкой. «Это когда сразу? Когда угрожала, что мне наваляют Лома молоток и Саша щелбатый?» «Ну...» Протягивает дочка, закатывая глаза и наматывая локон на палец. Пытается сохранить серьезное лицо. «Почти!» И начинает звонко смеяться. А Дима подхватывает ее и щекочет, отчего девочка хохочет еще пуще. После и меня подхватывает, валит обеих на диван и продолжает свое злодейское дело, вызывая не только смех, но и визги. Такое веселье не может пройти мимо остальных детей. Потому менее чем через минуту к нам в комнату врываются Ваня, Ариша, Матвей и Сашенька. Накидываются сверху. А у Димы руки длинные, ловкие и быстрые, так что вскоре смеются и хохочут все.